Лужа 25. Перевоплощение. Я долго не заставила себя ждать, и, кряхтя и ругаясь, вылезла из-за спинки дивана. Теперь бы еще как-нибудь изловчиться и быстренько покинуть данное помещение безо всяких последствий. Но, глядя на серьезное лицо Лео, я поняла, что все не так просто. «Ты не хочешь мне ничего сказать, Джинни?» Укоризненно начал он. «Да-да, я нечаянно подслушала ваш разговор». Задрала я вверх обе своей ладони. «Но никому ничего не скажу. Во-первых, мне некому говорить, у меня нет друзей. Во-вторых, мне все равно никто не поверит. В-третьих...» «В-третьих, ты все-таки иногда целуешь в ответ?» Спросил Лео то, что, очевидно, больше всего его волновало. «Два раза из четырех! Значит, ты отвечаешь на каждый второй поцелуй, верно?» Недовольная и с красными от волнения щеками, я закатила глаза к потолку. «Ну, конечно же. Леон далеко не глупый парень. Он сложил 2+2 и, естественно, догадался, что и я и есть та загадочная, неизвестная красотка Виктория, которая всего за одну ночь смогла украсть гордое сердце его лучшего друга. Вот это сейчас самое важное, да? Обсуждать, с кем и сколько раз я целовалась? Я ненавижу, когда меня целуют без спроса». «Ненавидишь? А мне кажется, что это уже вошло у тебя в привычку», — переспросил Леон, задрав правую бровь. Таким уязвленным тоном обычно Лиза спрашивала у меня, почему я не останавливаю ее речи о том, как она растолстела или какая стала жирная. «Мне кажется, или кто-то ревнует?» — ответила я, копируя его обиженный тон. «Не ревную, мне с тобой больше понравилось». «Целоваться?» — переспросил Леон. От явно приятного удивления его брови взмыли вверх. «И почему же это?» «Ты хотя бы разрешение спрашиваешь?» — буркнула я первое, что пришло в голову. «Так, хватит улыбаться, мне вообще-то пора бежать». Но Леон быстро преградил мне дорогу к входной двери. «Уже уходишь? Это куда же это? Тем более в таком виде тебя и близко не пустят к ресторану». «А кто сказал, что я собираюсь в ресторан? Что я там забыла-то?» Удивленно спросила я, а затем задрала вверх правую бровь, как могла, подражая Леону. «Или ты хочешь, чтобы этот Коста опять меня зацеловал?» Леон отвел в сторону свои янтарные львиные глаза. Ему явно не нравилась такая перспектива, однако... «Коста мой самый близкий друг. Я многим обязан ему и его защите. Он правда хороший парень, если узнать его получше», — честно ответил Леон. «И если ты не придешь сегодня на ужин, у него будут очень большие проблемы с отцом». «Ну а мне-то что?» — безразлично пожала я плечами, про себя подумав. «Лучший друг моего врага, мой худший враг». «Батя накрутит косточки хвостик? Так это даже отлично!» «Будет знать, как заставлять меня целовать его найки на глазах у всей Академии!» Леон глубоко тяжело вздохнул и решил сменить тактику. «Джинни, это же самый дорогой и роскошный ресторан в нашем городе! Даже я в нем ни разу не был!» Я сделала вид, что крепко задумалась. Интересно, чего же я хочу больше? Поесть на халяву? Или же чтобы Костику влетело от папика по его наглой тощей заднице? Наверное, все-таки второе». Но Леон не унимался. Это он подарил своему другу надежду и очень не хотел, чтобы из-за моего упрямства после нескольких часов ожидания она разбилась вдребезги. «Его отец самый богатый и влиятельный. Пердун в нашем городе, я знаю!» Перебила я. «Я его не боюсь, что дальше?» «И этот пердун уже много лет ищет потайную комнату с несметными богатствами в нашей академии», продолжал Леон. «Разве ты не хочешь узнать, что знает он?» «Найти клад первый, оплатить обучение и стать самой богатой девчонкой в нашем городе, а может быть даже и во всем мире». Я замерла на месте и открыла рот, собираясь сказать что-то очень едкое и остроумное, но передумала и изменила на честное. «Конечно, хочу!» Леон действительно был моей полной противоположностью. Он обладал каким-то особенным даром, умением поселять надежду в сердца людей. Я же, увы, могла ее только отнимать, как у себя, так и у других. Буквально за полчаса парень нарисовал мне картину, как из фантастического фильма, где я была в главной роли. Сначала я выясняю в дорогом ресторане у отца Константина секретный план, как добраться в потайную комнату. Затем пробираюсь туда одна и, разумеется, быстрее всех остальных кладоискателей, включая самого Косту. Его отец страшно им разочарован, лишает наследства и покровительства. В итоге от безысходности Коста нанимается работать швейцаром в мою скромную семиэтажную виллу на Багамских островах. В его ежедневные обязанности входит беспрекословно исполнять все мои прихоти и не забывать каждый раз целовать мои белые найки. Можно и задницу, конечно, но это только по праздникам. Шутка. «Ох, как круто-то!» Мечтательно вздохнула я. вместо входной двери, поворачивая к ванной комнате. «Тебе нужно будет накрасить меня, принцесса, и я оставлю тебе щедрый процент от найденного клада. Четверть всего золота». «Покорнейше благодарю», — промолвил Леон, учтиво кивнув белокурой головой. «На них я сделаю гуманитарный факультет Академии абсолютно бесплатным для всех желающих. И там на первой же обязательной лекции будут рассказывать о тех вещах, которые, увы, никогда и нигде нельзя купить в нашем мире». Я пожала плечами, немного раздосадованная его репликой. «То есть четверть моего золота канет в никуда? Отлично, блин!» Меня вдруг одолело сильное разочарование, и я даже взяла злость на Леона. «Ну что ж, дело твое, принцесса!» Вздохнула я, открывая дверь в ванную комнату. «Только умоляю, сними это платье, пока к нам еще кто-нибудь не приперся. Уймись, ты все, что мог, мне доказал. Но, увы, я не стану тебя слушать. Если ты не принимаешь меня с джинсами и кроссами, то и я не собираюсь терпеть твои фокусы. Иди теперь и постриги волосы. Мне будет стыдно появиться с тобой на улице. И да, с такими скулами ты выглядишь, как Клаудия Шифер, которая сожрала улей сосами». С последними словами я захлопнула за собой дверь, совершенно не подозревая, какой чудовищный эффект они произвели на Леона. Я же говорю, у меня был особый дар отнимать у людей последнюю надежду. Это все равно, что убивать их, только гораздо медленнее и мучительнее. Ванная комната была уютно и красиво отделана в одном стиле, вся в нежных, бирюзово-сине-зеленых тонах. Кругом было ожидаемо очень чисто, аккуратно и все на своих местах. Поверить не могу, что эта ванная комната принадлежит парню-участнику нелегальных боев. Да и как вообще в ванной может быть такой порядок? Я мылась, напивая себе под нос какой-то очередной заевший мотив. Все вокруг было клубничное, ванильное или банановое, от супермягкого геля для душа до укрепляющего шампуня для длинных волос. Класс, короче! Вдруг дверь в ванную комнату тихонько приоткрылась. Судя по шороху, в шкафчике возле раковины Леон усиленно что-то искал. «Наверное, забыл резинку для волос, маску для лица или же утренний крем», — подумала я, прячась за прочной душевой шторкой с диснеевской русалочкой и ее друзьями. «Такс, нужно не забыть побрить ноги. Под тонкими дурацкими колготками все будет видно, блин». Я закрыла воду, вывернув кран до упора в сторону холодно. Всегда так делаю и терпеть не могу, когда вода настроена иначе. «Эй, что за дела? Где бритва-то? Или хотя бы лезвие?» Ворчала я себе под нос. Крупные капли воды катились с меня градом, нещадно поливая мягкий коврик под моими босыми ногами. «Может быть, у него электро? Блин, только бы током не шарахнуло!» Но что-то мне подсказывало, что место, пустовавшее рядом с пинцетом и ножницами-щипчиками, принадлежало именно бритве. «Так он только что зашел сюда и тихонько забрал ее?» Сообразила я, наконец, спешно обкручивая себя большим банным полотенцем с дельфином. Он забрал острую бритву для того, чтобы... Тут я вспомнила свои последние слова, что бросила ему, уходя в ванную. Ведь Леон же такой ранимый. Страшная картина мигом предстала перед моими слепающимися от воды глазами. «Блин, ну нет, Лео, что ты делаешь? Только нет, а не смей!» Я выскочила из ванны, шлепая босыми ногами по новенькому блестящему паркету. Тревожные мысли вертелись у меня в голове, в висках колотил пульс, само же сердце сжимали тиски. Я повторяла про себя последние слова, что я сказала ему, уходя в душ. «Только умоляю, сними это платье, пока к нам еще кто-нибудь не приперся. Уймись, ты все, что мог, мне доказал. Но, увы, я не стану тебя слушать. Если ты не принимаешь меня с джинсами и кроссами, то и я не собираюсь терпеть твои фокусы. Иди теперь и постриги волосы. Мне будет стыдно появиться с тобой на улице. И да, с такими скулами ты выглядишь, как Клаудия Шифер, которая сожрала улей сосами». Я резко открыла дверь в комнату и вбежала внутрь, лихо подскользнувшись мокрыми босыми ногами на паркете и плюхнувшись на свою несчастную пятую точку. Я не почувствовала боли от удара. Перед моими глазами предстала ужасающая картина. Нет, к счастью, Леон не порезал себе вены лезвием, как я боялась раньше. Парень сидел ко мне спиной перед зеркалом, тяжело дыша и тихонько всхлипывая. Прядь за прядью его золотые локоны бесшумно падали на пол. Он срезал их лезвием почти под ноль. «Леон, тебе не обязательно это делать!» В тишине мой дрожащий голос звучал особенно громко. «Обернись вокруг, всем плевать, кто ты, что делаешь и как выглядишь. Единственное, что всем нужно и интересно, это количество нулей у суммы на твоей карточке». Возможно, это была моя не самая лучшая и умная реплика, но он остановился, глядя на меня красными заплаканными глазами через отражение в зеркале. Он успел сбрить оба виска, оставив довольно длинную челку и пышный затылок. Получилась слегка груповатая, но идеальная для парня, современная и очень даже стильная стрижка. Теперь он точно выглядел как самая дорогая модель топового журнала. Я невольно с шумом втянула воздух сквозь крепко стиснутые зубы. Однако парень совершенно иначе интерпретировал мой резкий вздох. «Знаю, я урод! Я никогда не смогу убрать этот проклятый шрам!» С отчаянием ответил он, негромко всхлипывая. «Я навсегда останусь страшным уродом!» «Прекрати! Он тебе даже идет!» Грубо оборвала я, не понимая, как можно с его-то мышцами, силой и деньгами париться по поводу какого-то шрама. «Ты похож на бэтбоя из одного топового сериала. Если ты сейчас встанешь и отправишься в модельное агентство, то к концу рабочего дня они смогут организовать тебе отличную фотосессию, принцесса». Но вместо благодарственных слов он принялся всхлипывать еще сильнее, громче и чаще. Да, он, кажется, совсем расклеился, разревелся. «Как такое вообще возможно?» Такой огромный сильный парень с каменными мышцами и стальным прессом сейчас сидел и умывался слезами, как обычная плакса девчонка. «Тебе-то хорошо говорить!» – всхлипывал он и Кая. «У тебя не изуродовано лицо! Тебе не противно видеть себя в зеркале!» Я тяжело вздохнула, даже не зная, что сказать. Терпеть не могу, когда ревут парни. Есть в этом что-то трагичное, безнадежное и отчаянное. Совершенно не понимаю, зачем я сделала то, что произошло дальше. Я совершенно забыла про мой предстоящий, очень важный поход в роскошный ресторан с Костой и необходимость безупречно выглядеть целый вечер. А может быть, мое подсознание совершенно этого не хотело и потому придумало такой опасный способ, чтобы прогулять операцию в ресторан. Я резко схватила с края столика опасную металлическую бритву с острым лезвием и быстро полоснула себя ею по правой части лица. Рана получилась точь-в-точь, как у Леона, от брови до середины щеки. Только разрез ровнее и не такой глубокий. На мои дрожащие руки моментально градом закапала теплая кровь. «Ты что творишь?» – закричал Леон, вскакивая с кресла и кидаясь ко мне. «Ты же можешь ослепнуть, глупая!» К счастью, мой правый глаз остался цел. Правда, сейчас он ничего не видел из-за залившей его крови. Леон откуда-то схватил бумажное полотенце и принялся осторожно вытирать им мои кровавые слезы. «Зачем ты это сделала?» Неустанно спрашивал он уже раз так в шестой. «Я тебя вылечу, но может остаться рубец. Так больно? Джинни, зачем?» «Чтобы стать похожей на тебя», — пришлось ответить мне. «Теперь, когда я каждый раз буду смотреть на себя в зеркало, буду вспоминать тебя, большого, сильного мальчика, который плакал из-за своего шрама, как маленькая девочка». Лео ничего не ответил, только вздохнул и покраснел. Затем, словно у него замерзли руки, он стал тереть друг от друга свои широкие ладони, до тех пор, пока между ними не вспыхнул яркий неоновый свет. «Закрой глаза и не открывай до моей команды!» Серьезно скомандовал он, словно опытный хирург перед операцией. Я охотно повиновалась, чувствуя на своем лице мягкое тепло, словно дуновение легкого, но жаркого летнего ветерка. «Только оставь мне шрам, принцесса!» Попросила я шепотом. «Небольшой и слегка заметный. Пусть напоминает о тебе. А до ресторана с Костой ты мне его заштукатуришь пудрой, верно?» «Наверно», — неуверенно промямлил он. «Не парься, у тебя реально классный шрам, бро!» С нескрываемым искренним воодушевлением заявила я. «И глаза янтарные, как из чистого золота. Умные, как у короля льва. Готово!» — произнес он, и тепло на моих щеках исчезло вместе с болью и кровью. В зеркале я мельком разглядела тонкую серебристую полосу давно зажившей раны. «Да ты просто волшебник, Лео! Золотые руки в прямом и переносном смысле! Блин, вот если бы и душу так взять и излечить!» Мой целитель развернулся, улыбаясь сквозь слезы, и посмотрел прямо мне в глаза. «Тебе нужно преподать мастер-класс местным ловеласам, Джинни!» Со вздохом произнес он. «Ты шикарно вешаешь комплименты!» «О, и ты будешь участвовать в этом мастер-классе тоже!» Моментально ответила я и зачем-то густо покраснела. «Ну, чтобы было кому комплименты отвешивать». Мои щеки залились ярким румянцем. Вот зачем я ему это сказала? Зачем снова затронула нашу самую больную тему? Парень ничего не ответил, он полностью откинулся на спинку стула и плотно закрыл глаза, словно от боли. «Значит, я зря обрезал свои волосы». Начал он с таким сожалением, словно бы отрезал себе обе руки. «Мы могли бы быть такой...» Он немного замялся, очевидно, подбирая правильное слово. «Оригинальной парой?» «Пара года, два урода!» Обрезала я, но Леон пропустил мимо ушей мой сарказм. Что ж, он действительно вел себя как настоящая, хорошая, воспитанная девочка. А по неясному, но действующему закону этого мира, все хорошие девочки влюбляются в плохих мальчиков. Так что совершенно неудивительно, что он в меня влюбился. Хорошо, что не я в него. Мы бы отлично компенсировали и дополняли друг друга. Продолжал он. Твое упрямство и моя гибкость, твои амбиции и моя скромность, твоя грубость и моя мягкость. Да-с, моя практичность и твои ванильные фантазии, подытожила я. Но мне тут же стало стыдно за себя. И вдруг меня осенило. Да мы же с тобой настоящие противоположности, Лео. Мы как будто части одного пазла, идеально подходящие друг другу. Ты готовишь, я ем, ты убираешь, я сорю. И как так могло произойти? Словно когда-то мы были одним целым, и нас разделили. Кто же это сделал? Какие такие силы? И почему ты меня никогда не слушаешь, а? Возмутился Леон. Я уже в третий раз пересказываю тебе древнегреческую легенду об андрогинах. Все легенды – правда, все мифы живые, все сказки реальны. Согласно красивой древнегреческой легенде, до людей на Земле жили прекрасные андрогины, наделенные женскими и мужскими чертами одновременно. Они обладали сказочной красотой и нереальной силой. Поговаривают, что они в совершенстве знали магию и даже могли управлять стихиями. Так однажды олимпийские боги усмотрели в андрогинах своих конкурентов, и сам Зевс в порыве ярости разделил каждого из них пополам. Прекрасные андрогины потеряли свою силу, превратившись в простых смертных. Они поделились на обычных юношей и девушек. Но самым сложным и важным стало то, что теперь каждый из них должен был искать свою половинку. Ведь только именно вдвоем влюбленные становились счастливыми, идеально дополняя и поддерживая друг друга. С тех самых пор каждый из смертных людей обречен всю жизнь бродить по земле в поисках своей второй половинки. Но нам с тобой повезло. Наша встреча была не случайна. Все на свете происходит не просто так. «Это ты на что намекаешь?» Нахмурилась я, понимая, что мне сейчас совершенно не до романтики и тем более отношений. А еще страшнее отношения с лучшим другом худшего врага. Я так это ему и ответила. «Прости, но мне сейчас не до твоих красивых легенд. Мне бы выпутаться из моей некрасивой реальности с долгами и штрафами». «В нашей ситуации можно придумать несколько выходов», — начал Леон. «Я тоже так считаю», — оборвала его рассуждение я. «Все в этом мире можно купить, вопрос лишь в цене. И потому я не хочу сейчас загоняться по поводу счастья и своей половинки. Обо всех этих проблемах лучше всего думать на палубе собственной яхты где-нибудь в Карибском море». «Я не имел в виду деньги», — оскорбился Леон. «Эти бумажки никогда не купят тебе настоящего счастья. Ты будешь маяться всю жизнь, потакая своим амбициям. Можешь заработать на яхту и на собственный остров, но так никогда не найдешь свое счастье». Тоже интересный вопрос», — пожала плечами я. «Я подумаю об этом на палубе собственной яхты в Карибском море. Знаешь, с коктейлем в руках и в джакузи такие вопросы как-то легче решаются и...» «Ты горько пожалеешь об этом. На палубе собственной яхты в Карибском море», — перебил меня Леон, вставая с кресла, чтобы освободить его для меня. «Садись, пора сделать из тебя девушку». И буквально через час он действительно сделал это. Сначала парень, как настоящий мастер-стилист, сделал мне прическу и уложил волосы. Да так, что я больше не была похожа на мальчишку-беспризорника с челкой на один глаз. Руки Леона, хоть и большие, с толстыми пальцами, работали ловко и быстро. Он расчесал мне каждую прядь, визуально удлинил волосы и придал объем даже там, где это было совершенно невозможно сделать. Наверное, это были годы практики. У него-то у самого вон какие роскошные золотые пряди были. Я ошибалась, у парня также было непревзойденное чувство вкуса и огромный талант. «Только попробуй мне надеть эту кепку и испортить прическу», — пригрозил он. Я послушно кивнула, торжественно обещая, что пойду на улицу без головного убора. Затем Лео сделал мне просто сногсшибательный макияж. Такой, который даже и не снился моей соседке Лизе. Не знаю откуда, но у Леона оказалась припрятана куча дорогой и самой лучшей косметики. «Я занимаюсь в театре Академии», — неуверенно ответил он на мой вопрос, где он столько всего раздобыл. «Я делаю музыкальное сопровождение спектаклей и хорошо играю на фортепиано и скрипке. Иногда соло, иногда в оркестре. Но чаще всего я работаю гримером. Так я и научился наносить макияж и делать прически». «Принцесса, ты сейчас можешь все бросить и пойти работать... В общем, штукатурить модели за деньги». «Стать визажистом-стилистом?» «Да-да», — выпалила я. «Именно этой штукой ты даже можешь открыть свой цех, ну, где будешь всех штукатурить». «Открыть свой салон красоты?» – засмеялся Леон. «Ты мне льстишь, Джинни». «Ой, стой, не слизывай помаду! Она, конечно, влагостойкая, но, продолжая в том же духе, ты запросто можешь ее съесть за один вечер». «Окей, больше не буду». Виновато опустила я глаза с шикарными стрелками. «Помада просто клубничная и вроде не сильно стирается. Тут вся косметика влагостойкая. Но будь осторожна», – предупреждал меня Леон. «Легкие брызги ее, конечно, всю не смоют, а вот сильный дождь вполне сможет оставить тебя без макияжа». Я послушно кивала, слушая его, словно Золушка, свою волшебную крестную фею. «Если тебя обольют помоями, то твоя волшебная штукатурка смоется, и ты снова станешь страшной, как атомная война. Носи с собой зонтик и не смей жрать помаду». «Чего ты улыбаешься, Джинни?» – спросил Лео, забавно склонив свою обритую голову на бок так, что густая золотая челка упала на его правый глаз. «Я серьезно про воду говорю. Кстати, с поцелуями полегче тоже. Иначе всю помаду размажешь, и губы опухнут». «Это как это?» – не поняла я. «А вот так», – строго заявил он, словно беспокойная тетушка, обучающая племянницу, как вести себя на первом свидании. «Не целуйся без любви, обещаешь?» Я скривила лицо так, словно мне под нос подсунули дохлую крысу и заставляют не только ее нюхать, но и поцеловать ее облезлый хвост. «Целоваться с кем? С Костой? Я лучше поцелую его найки». Леон усмехнулся, но остался доволен моим ответом. Он, кажется, уже начал меня ревновать к моему злейшему врагу. Я тут же попыталась его успокоить, как могла. В общем, я хотела как лучше, а получилось как всегда. «Короче, зря ты на меня поцелую стойкую помаду потратил», — громко заявила я. «Можно было только водостойкую и несъедаемую». «Поцелую стойкая, говоришь?» — усмехнулся парень. Милые глубокие ямочки заиграли на его щеках. Он сощурил свои медовые глаза, обрамленные длинными золотыми ресницами. «А хочешь, мы это прямо сейчас проверим?» И пока я медленно соображала, как именно он собирается проверить свою помаду на устойчивость к поцелуям, Леон уже приступил к логичным действиям. Он быстро наклонился ко мне и поцеловал. Его большие горячие губы слились с моими так нежно и мягко, что я сначала сама не поняла, что же произошло. «Да, действительно, это твоя штука поцелуя стойкая», – пробормотала я, повернувшись к зеркалу, где вокруг моих губ были лишь едва заметные алые разводы. К сожалению, мой герой-стилист оказался не такой поцелуя стойкий. «Ты не ответила мне взаимностью», – грустно прошептал он и попытался пошутить, что вышло еще грустнее. «Ах, да, ты отвечаешь только на четные поцелуи и… Джинни, ты что, обиделась?» «Прости, это было первый и последний раз. Видишь ли, я никогда нигде прежде не проверял помаду на поцелуеустойчивость». «Да все в порядке, принцесса», – заверила я, зачем-то облизывая свои губы. «Я не злюсь, успокойся. Ты не получишь по шее и все так же претендуешь на четверть от всего золота, что я найду в потайной комнате Академии». Лео покачал головой и, чувствуя всю обреченность и безысходность ситуации, решил перевести тему. «Во сколько ты вернешься?» — спросил он тоном тревожной мамаши, которая первый раз застукала свою дочь накрашенной. Затем парень понял, что превысил полномочия и избавил темп. «Ты же вернешься сегодня, Джинни, верно?» «Вернусь, куда я денусь с подводной лодки?» Тяжело вздохнула я, предчувствуя своей пятой точкой, что быстро и легко у меня не получится выяснить секрет потайной комнаты. Но в то же время долго и радушно меня вряд ли будет принимать расчетливый и скупой отец Косты. «Тогда возьми с собой косметичку с помадой, тушью и прочим», — советовал мне Лео. «Носик попудрить, макияж поправить. Всегда может пригодиться, понимаешь?» «Понимаю, конечно, но я же не умею пользоваться всем этим барахлом», — призналась я, глядя на стильные дорогие флакончики и коробочки. Среди них я выбрала одну, громоздкую и тяжелую блестящую металлическую ракушку. «Тут 300 грамм, наверное. Она чего, бронированная? Такое убить можно». «Положи пудру на место, это оригинал из самого Парижа. Она стоит дороже последнего айфона», – разволновался Леон. «Умоляю, не рассыпь». «Если эта штукатурка так дорого стоит, то значит и шпаклюет хорошо», – подытожила я. «На, сам возьми эту железную ракушку и носи ее в кармане своей рубашки. Ты всегда успеешь попудрить носик и подштукатурить свой шрам. Чё ты так покраснел? Бери, и все блогеры так делают. Некоторые даже спят в косметике». «Бери же, я никому не скажу». Но Леон лишь фыркнул и аккуратно положил блестящую серебряную ракушку обратно, в большую фирменную коробку с элитной косметикой. Он серьезно и грустно посмотрел на меня, словно провожал на сражение, а не в дорогой ресторан. «Мне не нужно твое золото, Джинни, и деньги тоже не нужны», — тихо промолвил он. «Просто вернись сегодня до полуночи. Я буду очень ждать. Я тебя встречу возле въезда на территорию студенческого городка. Только прошу, оставь что-нибудь со мной, чтобы вернуться обратно». Его втянутые плечи, согнутая спина, грустный надорванный тон голоса произвели на меня неизгладимый эффект. «Что же мне оставить с тобой такое, Леон, чтобы вернуться обратно-то?» Я машинально засунула руку в карман и достала оттуда пару беленьких пластиковых колечек, тех самых, что остались от пакетов молока. Очередная гениальная идея пришла в мою голову. И дальше, пожалуй, я сделала самое дурацкое предложение в моей жизни. Предложение руки и сердца. «Леон Моргенштерн, согласен ли ты стать моим...» Я замялась и покраснела, подбирая слова. Он же сидел, бледный как мел, и молча кивал головой. А у самого глаза блестели от навернувшихся предательских слез. «Очень сентиментальный парень, гораздо чувствительнее любой девчонки». Я набрала в легкие побольше воздуха и продолжила. «Властью, данной мне самым продуктивным молочным комбинатом, объявляю нас неразлучными, и даже все золото потайной комнаты не поссорит нас. По скриптум, ты будешь готовить мне блинчики каждое утро». Затем я сделала то, что никто никогда в нашем мире еще не делал. Одно из колечек я демонстративно надела на свой указательный палец, а второе со словами «Лови, принцесса!» кинула Леону. Тот поймал.